Глава сороковая. 2 часа спустя, когда дебютанток и кавалеров распределяли по группам для вечерней доставки пожертвований, я все еще сомневалась, что Кэмпбелл сказала правду, заявив, что не могла оставить Ника. «Сойер Тафт!» Я подняла глаза. Шарлотта стояла перед нами с планшетом в руках. «Ты в 5-й группе. Вы будете доставлять материальную помощь в дома престарелых». Жена сенатора, не останавливаясь, зачитала имена остальных членов моей группы, в которую не вошли Лили, Кэмпбелл, Сэдди Грейс или Бун. Видимо, комитет бала симфонии решил разделить нас, дабы оградить от неприятностей. Я устроилась в машине с 4 другими членами моей команды, 2 кавалерами и 2 дебютантками. И мне тут же не преминули напомнить, что за пределами моего ближайшего окружения блудная внучка Сойер Тафт все еще была чем-то вроде легенды. На меня обрушился шквал вопросов и высказываний, иногда не очень любезных. Когда мы прибыли в 1-й дом престарелых, чтобы порадовать стариков всякими мелочами, я уже была готова сбежать. К 3-му я начала думать, что полная сенсорная депривация звучит очень даже неплохо. К сожалению, мне не удалось отсидеться в тихом темном уголке, где не было ни вопросов, ни физического контакта. По какой-то непонятной причине из всей нашей группы именно меня назначили главной по обнимашкам. «Это так мило!» — пожилая женщина крепко прижала меня к себе. «Только вот шоколад мне нельзя!» Она взяла книгу из своей корзинки и тихо спросила. «У вас есть что-нибудь, где поцелуев побольше?» Несмотря на то, что мне не очень нравилось пребывать в статусе скандально известной Сойер Тафт, я получила удовольствие от оставшейся части нашего задания. Из 3 домов, которые мы посетили, этот, последний, был, безусловно, самым престижным, но и его обитатели больше остальных нуждались в медицинской помощи. И вот я скользнула в крайнюю палату, держа в руках последнюю корзину. Я поискала взглядом обитателя комнаты и обнаружила его на кровати. 3 мысли промелькнули одна за другой. Пациент лежал на кровати без сознания. Пациент был подключен к целому ряду медицинских аппаратов. Пациент был не намного старше меня. Я медленно подошла к кровати, крепче сжав корзину. Сколько ему? 21? 22? Его темные волосы выглядели недавно подстриженными, но что-то в постоянном бип-бип-бип на заднем плане подсказывало мне, что в момент стрижки он вряд ли бодрствовал. «Привет». Я как-то читала, что люди могут слышать, даже если находятся без сознания. «Не пойми меня неправильно, но ты либо очень крепко спишь, либо находишься в коме». Ответа не последовало. Наверное, мне следовало просто оставить корзинку родственникам пациента или же отдать ее кому-нибудь другому. Но я вдруг села у кровати и сама стала развязывать тщательно завернутый целлофан. Судя по замысловатому банту, корзинку упаковывала Сэдди Грейс. «Если ты не против», — сказала я темноволосому парню, «я недолго посижу тут и передохну». Ответа, естественно, не было. Я решила почитать ему книгу, которая лежала в корзине. Старушка, которой было мало поцелуев, оценила бы ее по достоинству. Мы с парнем в коме отлично проводили время, когда я услышала, как открылась дверь. Я предположила, что это либо медсестра, либо кто-то из других участников бала симфонии. Как оказалось, я ошиблась. «Что ты здесь делаешь?» Повернувшись к двери, я замерла. «Ник!» Это все, на что я была способна, увидев его на пороге. «Что ты здесь делаешь?» — повторил он. «Еда, одежда, приятные мелочи и хорошая компания». Я чувствовала себя полной идиоткой, но мне удалось кивнуть в сторону корзины на прикроватной тумбочке. «Такая фишка!» «А если я попрошу тебя уйти?» Это был не тот парень в поло, которого я встречала в клубе. Не бармен с маскарада. В его тоне и позе не было агрессии, но и благодушия тоже. Маска вежливости спала. «Мне жаль, что ты потерял работу». Вряд ли я имела право говорить эти слова, но все же произнесла их. «Я знаю, что ты ничего не крал». «Я бы спросил, откуда ты это знаешь, но мне все равно». Он не улыбался, как и я. Было даже здорово, что ни один из нас не притворялся. «Могу я чем-нибудь помочь?» — спросила я. «Тебе». «Вау!» — голос Ника эхом прокатился по стенам палаты. «Быстро же они тебя обратили!» — он фыркнул. «Могу я чем-нибудь помочь тебе?» Только когда Ник передразнил меня, я осознала, насколько это прозвучало в духе «Лилиан» или «тети Оливии», или «Лили», как будто я могла взмахнуть волшебной палочкой и все исправить. «Должна же я была хоть что-то сказать», — ответила я сквозь сжатые зубы. «Это было глупо и все равно ничего бы не изменило, но мы оба сейчас были здесь, а они с лежавшим в коме парнем были так похожи, что не оставалось никаких сомнений. Они родственники. Я знаю, кто тебя подставил, и...» «Замолчи». Ник неспешно двинулся в мою сторону и остановился в изножье кровати. «Что бы ты ни хотела сказать, лучше молчи». Он больше не злился. Наоборот, в его голосе звучало что-то похожее на нежность. «Что бы ты ни знала, о ком бы ты ни знала, я не хочу, чтобы ты рассказывала мне». Он промолчал. «И лучше будет, если ты вообще никому не расскажешь». «Что?» Я не понимала его. «Я хочу, чтобы ты держала язык за зубами». Я хотела попросить, но он не позволил. «Ну и что, что я потерял работу? Ты видела это место?» Ник обвел рукой частную палату. «Думаешь, я мог бы позволить себе такое на зарплату парковщика или бармена?» Он не сказал, откуда у него деньги, чтобы оплачивать пребывание здесь. Вдруг до меня дошло, что я могла неправильно истолковать всю эту ситуацию с Кэмпбелл. А если она не пыталась ему навредить? Если она пыталась помочь ему? «Ты...» — начала я. «Нет». Ник не дал мне закончить вопрос. «Но если бы я знал, что смогу устроить брата в подобное место, украв всего одну нитку жемчуга, я бы, черт возьми, так и сделал». Он помолчал, дав мне время осмыслить эти слова. «Сразу после моего ареста анонимный благотворитель начал платить. Пока они продолжают давать деньги...» Ник посмотрел на меня, затем опустил взгляд в пол. «Если честно, мне все равно, во что это мне обойдется. 15 апреля, 17:56. Ник. Маки запомнил это имя на будущее. «Хочу сказать», — протянул парень, обхватив прутья тюремной камеры и наклонившись к девушкам. «Решетка тебе к лицу, Кэмпбелл». Кэмпбелл, дочь сенатора. «Ник!» — нервная красотка встала на цыпочки. «Ты можешь помочь нам, Ник! Ты же в этом разбираешься! И знаешь людей, которые знают, что к чему!» Маки хотел просто постоять в стороне и понаблюдать, но эта фраза заставила его заговорить. «Что за людей?» — с подозрением спросил он. «Мы тебе помогли, Ник!» — сказала девушка по имени Сойер. Парень, Ник, качнулся на каблуках и улыбнулся так, что Маки понял. Все это доставляло ему очень большое удовольствие. «Когда меня арестовали в первый раз?» — спросил он. «Или во второй?»